Разлетелась моя душа на мелкие осколки, в пух и прах. И уже невозможно собрать, излучает уныние и страх. Где в силы взять, куда бежать? Кто склеит, исцелит? Только тот, у кого так же душа болит. Сможет понять боль, кто сам падал и вставал. Потому не осудит он, но цель его – поднять. Осколки собрать – не беда. Как склеить, как подогнать? Проще новую душу слепить, чем старую из осколков собирать. За новой душой кому пойду? Только ко Христу. Он может душу обновить. Теперь крепче душа, прошла через боль она, сможет других понять. Оттого была хрупка, что не выдерживала огня. Кто огонь прошел, закален. Может дальше идти вперед, сквозь страх, огорчение, стыд, немощь свою и других, огонь не властен над ним. Одна цель у него с Христом – пройти все, осколки свои не жалеть. Пусть Господь решит, что склеить, что выбросить вон, ему видней. Может из осколков узор собрать, что глаз не оторвать, он мудрей. А может новый сосуд сломать и сделать другой, нам не понять. Ты горшечник мой, я глина в твоих руках, слава тебе и хвала.